Ночь весенней негой дышит, ветер взморье не колышет, весь залив блестит, как сталь, и над морем облаками, как ползущими горами, разукрасилась даль. Долго будет утомленный спать с Фетидой и Феб влюбленный, но Аврора уж не спит, и, смутясь блаженством Бога, из подводного чертога с ярким факелом бежит. 1854 год.